приехала туда-сюда и уехала. Катя чувствовала в себе большую, неведомую ей раньше силу. Почему-то казалось, уверенно казалось, что теперь она скоро отсюда уедет. И мысленно она уже прощалась с этой выгороженной на почте квартиркой, куда другие приезжали и уезжали бесследно, модельерши не в счет, и где она одна сумела прожить незряшную, значительную жизнь. Доказательство тому – покойница Любава и эти двое, что решили жить вместе. Но это не страшно, сразу видно, что они не мужчина и женщина, а товарищи по работе. Ничего такого не будет. Разве иначе она согласилась бы? «Садитесь с нами», – сказал Олег, доставая бутылку Старки и роскошнейшую коробку конфет, которая продавалась в буфете их редколлегии. Корова фыркнула. «Водка – это понятно, но конфеты». Олег никогда принципиально не заходил в этот начальственный буфет. Корова принципиально заходила, считая себя вправе пользоваться всем, что есть в редакции. Она не знала, что конфеты были куплены для Мариши, но он тогда забыл их вытащить, вот и привез сюда, к восторгу этой придурочной Кати, которая держится с ними, как полковничья жена с солдатами мужа на параде, покровительственно и любовно. Корова с присущей ей прямотой и неделикатностью хотела ей это сказать, но вдруг увидела лицо Олега и осеклась. Он протягивал Кате коробку, а потом старательно, строго по ее указанию, накапывал ей в граненый стакан водку. «Ах, хватит! Простите, ради бога! Ну, это ничего, всего две капли лишние. Не пейте, не надо. Выпьете? Ну и прекрасно! Это же Старка! Можно сказать, лекарство!» «Хм, каков артист! Ну и черт с ним!» Пусть ублажает эту полковницу с парада. У нее свой, жесткий стиль работы, и в нем ее сила. Она в командировке хирург. Она вскрывает, потом зашивает. Ну, попробуйте найти швы. Олег ощупью интеллигентно будет пробираться в душу этой бронированной Кати, вместо того, чтобы сказать ей просто: «Слушайте, девушка, у вас что, не было в тот момент других дел, как звонить в Москву? Или вас Любава перед смертью просила просигнализировать? С чего такая суета, будто наш товарищ Ася лично ее на крючок закинула? И пейте вы, ради бога, сразу! Это водка, это вино пьют глоточками, и то не всякое. Вы все на свете перепутали, моя милая». Глупо. Конечно, это было бы глупо. Сейчас так нельзя. Значит, пусть ведет эту партию Олег. «Чай у вас, Катя, чудесный. Мог бы так и не врать. Заварки по меньшей мере 3 дня. Пирожки сами пекли?» «Пирожки поминальные», — с достоинством отвечала Катя. «Там такие готовят поминки. Свинью зарезали только из-за ножек для холодца. Так у них мясо было». «Праздник устраивают», — мрачно процедила корова. «1 мая». «Ну, все-таки единственная дочь», — терпеливо пояснила Катя. «Для нее было все». «Да», — сказал Олег, — «горе». «Добилась своего», — продолжала Катя. «Чего хотела, того добилась». Корова хмыкнула. Катя посмотрела в ее сторону. Старая уже женщина, лет 50, не меньше, а сидит и хмыкает. «Чего?» — спрашивается. «Ладно, Катя им все объяснит. Все как надо». Жизнь и смерть Любавы в понимании Кати-телефонистки. У нее все было с детства, у Любавы. Я сюда приехала, а она как раз в 1 класс пошла. Ну, сейчас все детей хорошо одевают, в магазине купить можно. А этой все шили на заказ. Формочка из шерсти по 17 рублей, вся плиссированная, фартук из шелкового полотна, а портфель ей материн брат из Германии прислал. Он тогда там служил. Это сейчас он в Сибири работает железнодорожником. Приезжает в гости каждый год, бесплатно. За шубкой Цигейковой для Любавы ездили в Москву. Она в 5-й ходила. Мать ее рассказывала, что стояла в очереди 7 часов, полный рабочий день. Я вам скажу про телеграммы. Вот если что надо, они шлют телеграммы родственникам и, конечно, с ними перевод. Ну, вначале просили по мелочи, колготки, кофточки, а потом гипюр, но только белый, это к выпуску. Шерсть только махеровая, теперь кремплен. Пальто из этой, как его, ну, обувь шьют, она такая кошлатенькая. А, замша, будь она неладна. А совсем недавно они железнодорожнику своему отбили телеграмму, просили сапоги на фундаменте. «Платформе», — поправила корова. «Да, платформе. Ну, высокая такая подошва. Опять же, деньги сразу. Я так думаю, что они людей ставили в безвыходное положение. Деньги пришли, хочешь не хочешь — покупай. А перевод всегда был с прибросом. Если туфли, к примеру, французские стоят 50 рублей... то посылали 70. Им это ничего не стоит. Отец механик, он любую машину соберет. Хозяйство хорошее. Они и на базар вывозили то мясо, то сало, то грибы соленые. Не всегда, а время от времени, в охотку. Так что деньги у них есть. Когда Любава поехала поступать первый раз в институт, они тут расшибались. Снарядили ее как только можно. Платье, туфель. Она через неделю вернулась. Не очень переживали, ни парень, в армию не заберут. Вот она целый год дурью маялась. И все одна, ни с кем. Вроде